Я думаю, что и за сегодняшний день, который Господь нам подарил, и часть которого Он помог нам уже прожить, мы будем благодарить Господа. И дал в это мне еще время, чтобы нам сегодня прийти сюда, на это место, и чтобы еще раз послушать Слово Господне. А я думаю, что и сегодня вы читали Священное Писание, сколько было времени, желания и возможностей вы использовали для этого. А может быть, кому-то, если бы не пришли сегодня на это место, то, может быть, даже и не почитали бы. Домашняя обстановка, еще что-нибудь, еще что-то, оно помешало бы почитать Слово Господне. Но когда мы приходим сюда, я говорю это, когда мы на разборы Слова Господне приходим, и говорю, когда собираемся на церковную молитву нашу, я всегда эту мысль напоминаю, что если бы мы не пришли сюда, то, наверное, столько времени не уделили бы. Если приходим молиться, не уделили бы для молитвы столько времени. Если приходим в собрание слушать Слово Господне, то для этого не уделили бы столько времени. Но когда мы приходим сюда, то Господь настолько, насколько возможно в данной ситуации, отделяет нас от всей остальной жизни. И мы уже здесь более-менее свободны, чтобы принимать Слово Господне от руки Господней. Если, конечно, только мысли сумели оторвать от дома. Потому что вот это вот то, иногда по плоти легче оторваться от дел. А вот когда разум загружен, то можем быть и в доме молитвенном, а мысли наши могут блуждать дома, но в тех местах, к чему сердце наше привязано. Потому что Писание говорит прямо, и сегодня можно проверить каждому из нас свое собственное сердце, где сокровище ваше, там будет и что? И сердце ваше. Это что такое сердце на сегодняшний день? Это наши мысли, это наши чувства, это то, чем мы сегодня охвачены. Поэтому, оказывается, можно быть оторваны от места какого-то по плоти, а сердцем можно быть привязанным, к тому месту, к тому делу, к тому событию, от которого, кажется, уже и оторвались. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодняшний день Господь благословил нас, чтобы мы сегодня всем своим существом присутствовали на этом месте и могли послушать Слово Господне. И я немножко обращусь назад, потому что мы в общем говорили о этой вавилонской блуднице и так далее, и так далее. Но я обращу внимание, может быть, не столько на что-то более глубокое и важное, а именно со всякого текста Писания можно что-то вынести для себя лично, не заглядывая даже очень глубоко куда-то. Поэтому я немножко вернусь назад и обращу внимание на некоторые вещи, на которые хотелось бы обратить внимание. И я обращу внимание на 18 главу, все не буду перечитывать, но вы помните, что вот это мощное государство, которому, казалось, не будет ни конца, ни края, и Священное Писание говорит, что имело власть над всей землей, говорит, с нею блудодействовали, упивали все цари земные, но Господь и для него положил определенное время, предел определенный. Когда этот предел был исчерпан, то наступил конец всему. Потому что есть время долготерпения Божье, и для народа Божия, и для людей этого мира. И мы дальше будем читать, где-то в последней главе мы прочитаем одну такую истину, что праведник, пусть что делает правду, неправедный пусть что делает? Сквернится. Вот у Бога на все есть время. И Писание говорит так, что человеку великое зло от того, что не скоро совершится суд над худыми делами. Знаете, вот у Бога есть время, и время долготерпения. Нам часто кажется, почему Бог смотрит на то или другое и не принимает мер никаких. Если это касается каких-то серьезных вопросов, когда могут нарушиться планы Божьи, то Бог тут же может принять меры. Но когда его планы не нарушаются в общем, то Бог очень долго может терпеть и ждать. У Него есть время. И нам надо это помнить. Вы помните, почему Господь от своего народа не изгнал этих амореев, хеттеев, ебусеев, евеев, гергешеев и так далее, и так далее. Он говорил, что почему? Он один народ вспомнил. Мера беззакония амореев еще не наполнилась. Вот и есть мера беззакония. И Господь в это время наблюдает, делает все возможное, чтобы людей обратить к Богу, но покуда не наполнится мера беззакония, Бог не принимает каких-то мер. А людям тогда кажется, что Бог просто не слышит, не знает, или Он согласен с ними, что не делает, не обращает внимания. И Писание говорит, вот и беда, что люди думают, ну раз вот не пришло сегодня и завтра, то уже никогда не придет. И вот в это государство, оно с одной стороны было роскошным, а с другой стороны жило в роскоши, было очень много возможностей для этого. Но мы читали раньше, но в нем была найдена кровь святых пророков. И вот это было причиной его падения и разрушения. И с одной стороны, это моральный упадок. Но вы все хорошо понимаете, когда мораль человеческая падает, тогда Богу и святым людям места не находится. Потому что эти две вещи несовместимы. Они постоянно ведут войну одна с другой. И вот это, что мы говорим, вспоминаем часто, цивилизации исчезли многие, очень сильные. И сегодня, когда ученые где-то докапываются до их уровня, то оказывается, это были умные очень люди. И, как правило, устанавливают, почему погибли, из-за разврата, который пришел. Я, может быть, не раз говорю, да вы сами читаете, что-то слышите, что где-то уже там, в древнем Вавилоне, настолько точно рассчитали движение планет, что современные компьютеры на несколько-то миллионных точнее посчитали, как они считали. Все точно посчитали. Делали на мозгу операции на сердце. У нас сегодня вместо нервов не вставляют серебряные эти самые ниточки, а тогда вставляли, делали. Так что это не глупые люди были. Но от того, что забыли все-таки, на чем жизнь основывается, и избирали пути разврата, это были очень развращенные люди в то время, Бог просто-напросто посылал бедствия и губил их. Вы помните, я недавно напомнил о гибели Геркуланума и Помпеи. Где-то, ну, может быть, я немножко ошибусь в сроках, где-то, наверное, ну, не помню, 70 какой-то там год или какой-то нашей эры. Короче, еще 100 лет не было нашей эры. Дважды, где-то за 6 лет, значит, извержение вулкана было, Бог предупредил, люди не обратились, и потом окончательно были погублены Геркуланом и Помпеей. Оказывается, город публичных домов был, и говорят, там такие фрески были, что даже современные люди при нашем разврате, говорят, краснеют, когда смотрят. А уже в отношении богатство в отношении, так сказать, условий жизни, ну, это было, ну, на то время на верхнем уровне. И я думаю, наверное, нисколько не меньше, чем сегодня. У нас сегодня, если уже есть горячая вода в доме, если подается по водопроводу, то уже цивилизация. Оказывается, там было еще почище. И подавались, и так далее, и так далее. Ну, может быть, не было бомбы атомной и ядерной. Может быть, не было. А других вопросов очень далеко люди продвинулись и понимали, и делали. И вот как раз об этом государстве говорится, там что-то тоже было очень много сделано и, на первый взгляд, положительного. Но я на все не буду обращать внимание. Я просто с 18 главы читаю 13 стих. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Вы знаете, вот эта великая роскошь, она иногда позволяет людям думать, что Бог как-то по-особенному благоволит государству или к человеку. Но это, оказывается, не всегда так, надо понимать. И вот здесь написано, почему. Вот когда мы будем читать «жалелище», потому что обогатились от нее. А вы знаете, что сегодня, если просмотреть жизнь нашу, взаимоотношения между государствами и между людьми, то никто никогда никого не собирался обогащать. Если сегодня люди, значит, наблюдают друг за другом и внимательно, и помогают, есть много благотворительных организаций, есть много так, и гуманитарка вот это идет. Но это ж не для обогащения. Это поддержать жизнь и всего лишь. Вот вы понимаете разницу? Обогатить и сегодня, если вам кто-то помогает, то никогда вас не обогатит. У него нечем обогатить. Он помочь может, чтобы жили нормально, а обогащать никто не будет. И есть уже сегодня такая есть тенденция, как только увидели, что у вас есть кусок хлеба, говорят, все, хватит. Хватит. Значит, надо, чтобы он голодный, тогда надо помогать. А когда у него есть, то не надо. Это вот какое такое мышление интересное у людей. И потому, вот написано здесь, разбогатели, обогатились. А обогатились, это уже не просто помощь какую-то получили. Это что-то такое вот серьезное было, что не просто с голода не поумирали, не просто средний достаток. Вот есть голодные, нищие, и есть достатки, и есть богатые. Это три уровня самых различных. Вот от нее обогатились многие. Почему сегодня от нашего бывшего государства разве мало кто обогатился? Сырье продавали, а там делали из них вещи и продавали сюда же иногда втридорога. Не богатели за счет нее, конечно, источник сырьевой потирать. А в то время, вот как написано здесь дальше, когда была сожжена, то вы же прекрасно понимаете, значит, нет возможности не добывать полезных ископаемых, все же разрушено. С одной стороны, кажется, иди да и бери там что-то. Но это бери тогда, когда кто-то добывает, тогда можно взять. А когда все разрушено, сожжено, то что ты возьмешь? Это пустыня. Вот почему и плакали все кругом, глядя, говорят, город, великий город, оплакивали, потому что разбогатели, и вдруг источник прекратился. Вдруг его нету. Но я на это обращаю внимание. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Вот, оказывается, в чем была причина падения? Не в роскоши. Не в том, что кто-то имел достаток где-то, кто-то обогащался, а грехи. В грехах не участвуйте. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Вот долго-долго шли. Если вот так вот, как по-человечески шли, дошли. Значит, где-то было начало, пошли. Ну, вы же понимаете хорошо, что ногами до неба не дойдешь. Это же дело во времени. Дело в молитвах народа Господне, которые достигли неба. И Писание здесь, и греки ее дошли до неба. И Бог воспомянул неправду ее. И вот шестой стих очень важен. Он касается и всех нас. Воздайте ей так, как она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горести. Видите, что человек или государство или само себе готовит суд.